Каталогизация оказалась довольно простой. Сбоку были рисунки с изображениями серии монстров. Так можно было быстро найти нужный тебе раздел и опознать существо на полке. К тому же первыми шли всегда общие сведения о всей серии, первые несколько книг на каждой. Я ради любопытства взял книгу о красных слаймах. К счастью, все оказалось не так страшно. Вся важная информация была на первых страницах, а дальше шли необязательные подробности. В каких локациях встречается, как ведет себя в бою, предпочтения в пище, задокументированные случаи встречи с монстрами и эксперименты с их участием. Серая собирала все, но хотя бы первые книги на полках следовало пролистнуть, чтобы знать общие силы и слабости разных существ. Раздел с аномалиями был намного сложнее. Они классифицировались на физические, технологичные, биологические и магические. Но вот внутри каждой из них найти что-то конкретное было сложно. Слишком уж разнообразными и необычными были многие из них. Здесь намного чаще попадались просто сшитые листы бумаги, когда написать о встреченной аномалии было толком нечего. Но местные это тоже изучали. Не то, чтобы так уж активно, проще было спросить у всезнающей серой. Но некоторые, видимо, готовились наперед. Да и я, если б не спешил, предпочел бы понять как можно больше, прежде чем лезть в стену. Наверное, лучше бы взять с собой кого-нибудь знающего. Вокруг обсерватории же одиночки предлагают присоединиться. Наконец, я дошел до раздела с магией, где встретился с Мерлином. Арк, это невероятно. Я нашел шикарнейшую ветку прокачки в очень редкий класс мага. Я собрал как раз часть нужных способностей. Я могу стать не просто магом, а охренительным магом. Верю, с улыбкой ответил я ему. А про нас есть что-то? Еще изучаю. Но тут надо бы терминал наверху повидать. Мне нужно будет в будущем сменить расу. Ты серьезно? Хочешь стать какой-нибудь ящерицей? Удивился я. Как ты догадался? Притворно изумился алхимик. Почти, но не совсем. Их называют ассари, что-то вроде разумных змей. Но на вид они от людей ничем не отличимы. Правда, один из ингредиентов встречался лишь однажды в прорыве с восьмого этажа. А я еще думал, что это за фрагментами тебе придется далеко идти, чтобы лечить ее от сонливости. Арк, стоило о ней вспомнить, как шаманка сразу оказалась рядом. Мне сказали, что ты тут, крылатая девушка в сером. Ага, кивнула тебе. Как я здесь оказалась? И где мы? Это здешнее справочное бюро, хмыкнул Мерлин. Доброе утро, тебе. Простите, я не знаю, что со мной. Я и сейчас очень хочу спать. Полумрак, понял я. Здесь не так много света, вот ты и смогла встать. В будущем это может стать проблемой. Извини, тебе ни за что извиняться. Мы все сделали правильно. Если б не это, ты бы погибла. Твои проблемы, это проблемы всей группы. На твоем месте мог бы быть каждый. Спасибо, девушка чуть опустила голову. Ты вовремя, заметил Мерлин. Мы как раз идем к терминалу коррекции. Посмотрим, что нужно тебе собрать, чтобы получить нужную расу и снять с тебя все дебафы. По пути к третьему этажу нам повстречалась Ди. Девушка выглядела мрачно, и даже не сразу на нас обратила внимание. А когда ее окликнули, только кивнула вниз и сказала, что будет изучать бестиарий. Видимо, погуляв по книгам с прокачкой и взглянув на требования по расам, пошла изучать, каких монстров ей не достает. Тем временем, я рассказывал тебе все, что она пропустила за время сна. Новость о своей новой, скажем так, особенности, она приняла стойко. Скорее всего, мы будем проводить все время в стене. Там я не чувствовала суток. А там, значит, найду себе темные очки. Терминал коррекции находился за узкой лестницей под куполом. Вниз от него уходила длинная колонна, на которой он и держался. Металлический куб с автоматической дверью, перед которой висел экран. «Давай, Те, ты первая», — подтолкнул ее Мерлин. Девушка послушно потянулась к краю монитора и коснулась его одним пальцем. «Идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Имя. Те, шаман, уровень 8. Список геномов. Человек 81%, Хаархус 10%, Элементаль 7%, Сильв 2%. Возможно коррекция в вид Хаархус Матриарх с вероятностью 4%. Вероятность летального исхода при коррекции – 69%. Мда, выведи список доступных модификаций в разумные виды с учетом текущих генов, попросил Мерлин, и девушка повторила за ним. Возможно коррекция в вид лесной савур. Осознанность будет снижена на 91% ки. 10. Возможно коррекция в вид Хаархус Матриарх. Осознанность будет снижена на 79% ки. 5. Возможна коррекция в вид. Гарпия-ведьма. Осознанность будет снижена на 55% ки. 7. Возможна коррекция в вид. Мимик. Осознанность будет снижена на 29% ки. 28. Возможна коррекция в вид. Авиан. Осознанность будет снижена на 14% ки. 6. Возможна коррекция в вид. Хатл. Потери осознанности нет. Ки. 11. Возможна коррекция в вид. Аури. Потери осознанности нет. Ки. 12. Возможна коррекция в вид. Сорамин. Осознанность будет повышена на 4%. Ки. 15. Что за ки? Спросил я у Мерлина. Критические изменения. Вместо него прозвучал голос Серый. Отсутствие любого повышает риск смерти в процессе. Если смертность стопроцентная, результат не выдается. А в чем разница в цвете оповещения? Почему хаархусы последние два окрашены зеленым? Что одна или несколько важных модификаций уже сделаны? А все эти изменения, начал я, в разделе прокачки на втором этаже. Там же можете исследовать расы. В терминале только те геномы, которые были найдены в стене или на стене. Возможно, вы найдете расу лучше той, что в этом списке. Поэтому фрагменты чудовищ тоже приветствуются. Но если нет, то сойдет и описание всего, что вы увидите. Окей, моя очередь, раз уж я тут, предложил Мерлин. Хочешь проверить свою змеюку? Ну давай. Список геномов. Человек 93%, Низуми 5%, Сильв 2%. Возможно коррекция в вид Низуми с вероятностью 1%. Вероятность летального исхода при коррекции 97%. Я еще не собрал ничего несовместимого с Ассари. Возможно коррекция в вид Ассари с вероятностью 0%. Ки 19%. Но возможно, тогда все гуд, тогда придется постараться, сказал полный энтузиазма алхимик. Нужно найти и завалить 10 тварюшек из списка. Попробуй ты арк, у них у всех полно бонусов в сравнении с людьми. Например, хрен во лбу вырастет, скептически хмыкнул я. Ну не хочешь так ничего не меняй, все равно интересно. Идет сканирование, определен объект категории проходчик. Имя, Арктур, Арктур, друид, уровень 12, список геномов. Человек 97%, Хуорн 2%, Кот 1%. Возможно коррекция в вид Хуорн с вероятностью 3%. Вероятность летального исхода при коррекции 95%. Теперь давай тот же список разумных существ, сказал я. Возможно коррекция в вид Дендроид. Осознанность будет снижена на 90% ки. 13. Возможно коррекция в вид Тримин. Осознанность будет снижена на 85% ки. 15. Возможно коррекция в вид Хуорн. Осознанность будет снижена на 77% ки. 21. Возможно коррекция в вид Энд. Осознанность будет снижена на 68% ки. 16. Аво. Ничего себе списочек, присвистнул Мерлин. Это потому что у меня не так много способностей. Верно ведь, Серая? Все так, Арк. Сочувствую, в голосе девушки и правда послышалось сочувствие. Еще наберу. Мы немного поизучаем тут все, и потом снова пойдем вниз. Это радует мое сердце, Арк, улыбнулась она. Ее вообще, похоже, радовало любое упоминание того, что мы идем в логово монстров и аномалий. Но я сочувствовала не в этом. Что ты в себя добавил? Что за мод ты установил для управления растениями? Что тебя связали с этой веткой развития? Сущность Хуэрна. Так, кажется, это называлось. Я слышала об этом предмете, кивнула помрачневшая Серая. Он иногда падает с них, только это мертвый трофей. Его не ставит ни один из известных мне видов модификаторов. Как ты смог себе добавить его сердце? Уже предчувствуя что-то недоброе, я на миг задумался. Кристаллоэфирный терминал, глаза Серой округлились. Впервые я увидел ее в таком состоянии, совершенно не свойственном ее спокойной натуре. Она была удивлена, до глубины души ошарашена моими словами. Так значит, вот о чем она говорила, тихо сказала она о чем-то своем. Но, на втором этаже, нет, это невозможно. Что ты о нем помнишь, Арктур? Мне нужно все. Постой, постой, это так важно, это меняет всю систему прокачки, Арк, моды эфирного типа, которые может поставить эфирный модификатор. Это может открыть новые пути развития и усиления. Осталось только вычислить принцип его появления. Признаки ХМ. Стоит ли открывать прямо сейчас способ, которым это сделала Ди? Если здесь и вправду есть такая круговая порука, почему бы и не поделиться? Мерлин считает, что есть комнаты с загадками. Одну из таких мы решили. В локации библиотеки. В ответ выпал портал по запросу. Дальше мы просто попросили к терминалу, который поближе к выходу. Про порталы я слышала. Время от времени их находит. В том числе и в загадках, кивнула Серая. Но обычно все загадывают землю, артефакты или абстрактно лучший модификатор. С землей портал отправляет к дендрариум к монстрам. Зачищает и уходит с трофеями. С артефактами, в локацию с несколькими неубиваемыми тварями запредельного уровня, которые вайпают рейд. Но конкретно такого запроса еще никто не делал. Вам повезло, вернее, повезло бы, знай вы, что это такое. А так, мне жаль, Арк, а что это такое? И что не так со мной? Эфирные моды ставятся только на эфирных модификаторах. Но единственный известный до этого эфирный модификатор убивает всех во время изменений. Ты мог слышать про зеленый терминал. Его название эфирно-некротический. Но в твоем случае внедрять фрагменты далеких от людей существ очень опасно. Последствия даже на известном модификаторе могут быть непредсказуемы. Но у меня, кажется, все нормально. Уже нет, покачала головой Серая. У тебя сильный фрагмент кошачьих, но он не проявляется в системе. Тебе должны были выдать Мильнара, Элурантропа, Ракшаса, Мимика, Тиграна, Миланца, Никомату, Каджита, Ксилея, три астрального кота. Но вся кошачья ветка тебе обрезана. Значит, она несовместима с древесной. А если я просто соберу другие улучшения на кота или какого-нибудь эльфа? Система видит только растительный геном. Это не просто изменение тела, это изменение самой твоей сущности. А растительные ветки развития – тупиковые. Все, что снижает осознанность больше 30, считается слишком опасным изменением. А здесь лучший вариант 68. Ты станешь неразумным монстром, Арк. Значит, я просто останусь человеком и не буду ничего менять, я пожал плечами. В таком случае будет ограничено, печально сказала Серая. О 10-м этаже и думать забудь. Твой потолок, 4-й, может быть, 5-й. По-твоему, люди настолько слабы? Ты не понял, Арк. Дело не в этом. Получение способностей – это в любом случае потеря человечности. Но после прохождения коррекции в любую расу здесь, твой список модификаций обнуляется. Только так можно избавить, например, твою подругу от мутаций. Последние три расы в ее списке даже от людей мало чем отличаются. Вот как, значит, мне вообще нельзя брать способности дальше? Нельзя снизить уровень разумной расы меньше 51%, иначе ты станешь монстром типа химера. То есть коррекция возвращает 100% и превращает тебя во что-то? Да, кивнула Серая, но способности остаются с тобой, кроме разве что несовместимых физиологически. И сколько таких коррекций можно пройти? Белая прошла ее уже трижды. Я смотрел на таблицу с рейтингом. На первом месте с большим отрывом было имя Белая. За ней следовали впритык друг к дружке был Альянс Топов и Гильдия Проходчиков. Затем еще один разрыв, Вольная Лига, снова пропуск и Свободная Свора. Еще ниже начиналось несколько десятков групп мелких групп-одиночек, в самом низу которого были и мы. Название громкое, но едва ли кто-то обратит на нас внимание среди множества таких же. Кто-то особенно одаренный назвал свою группу «Веник Апокалипсиса». Так что мой орден смотрелся вполне в своей тарелке, очередные психи, не более. Громкое имя нужно сперва подтвердить громкими результатами. Рядом был еще один список, уже без учета гильдий, среди которого уже сложно было понять, кто к какой гильдии принадлежит, или вообще сам по себе. Там мы терялись еще больше, а текст становился мелким, под названием отряда теперь был список бойцов. В моем значились все те, с кем я проснулся внутри стены. Были и еще несколько рейтингов, внутри гильдии или по какой-то иной характеристике. Например, список магов по количеству навыков или по уровню добытой земли. Похоже, кто-то просто очень любил всю эту фалометрию. С другой стороны, многих это должно подстегивать. Не получается исследовать нижние этажи, можно сосредоточиться на добыче запчастей и топлива для генератора или поиску самой жизни. Хех, но у нас все будет проще. Нам нужен главный рейтинг, который дается за получение новой информации, а значит, прохождение как можно глубже внутрь стены. Сейчас я уже был не уверен, что так уж хочу ее покидать. Но даже без этого, спуск в стену был самой короткой дорогой ко всему, богатству, власти, нормальной еде, а самое главное, реальному пониманию того, что из себя представляет этот безумный мир. Но как бы то ни было, начало положено. Я улыбнулся, услышав обрывок разговора двух мужиков, обсуждавших внезапные перемены в рейтинге. «Да говорю тебе, они только что были последними, и прыгнули в тройку лучших свободных отрядов», — возмущался первый. «Да брось, они всегда были где-то в десятке, нельзя за раз прыгнуть так высоко. Что они там, новый этаж открыли, или новый вид терминалов?» Скептически ответил ему второй. На лице сама собой расползалась улыбка. «Кстати, а почему именно Орден Смотрителей?» Глядя в таблицу, спросил Рейн. «Хочешь запутать других?» Догадался Мерлин. «И это тоже. Но в первую очередь потому, что наша цель для начала – стать сильнее и пережить ивент. А таким в этом месте присваивают ранг Смотрителей. Так что это показывает нашу главную цель. Судя по тому, что Белая со своей группой за весь этот цикл не продвинулась дальше 9-го сектора, с наскока это сделать не получится», — заметил Рейн. «Орден будущих смотрителей», — улыбнулся алхимик. «Мне нравится. Осталось понять, как это сделать. Ладно, пойду изучать, каких монстров мне нужно найти. Потом можете показать, какие ветки развития хотите вы. Не забывай, у меня теперь усиленная память. Арк, я, начало было что-то говорить тебе». Но в этот момент раздался мощный грохот где-то совсем недалеко. Грохот такой оглушительной силы, что все люди вокруг встрепенулись и схватились за оружие. Грохот повторился. Послышался звон падающих обломков. «Какого хрена?» – возмутился я. И у вездесущей в обсерватории Серой нашелся ответ и на этот вопрос. «Прорыв пересборки, Арк», – счастливо сказала она с блестящими глазами. «Где-то рядом, прямо в черте города, появился колодец. Ты обещал принести мне новые знания, помни». «Погоди», — вмешался Мерлин. «Мы не собирались. Те, кто игнорируют прорывы, недостойны жить, маг. Нельзя упускать ни единой возможности усиления. Новые колодцы появляются не так часто». Я краем глаза посмотрел на остальных. Другие проходчики в обсерватории тоже собирались на выход. «Значит, это не мы такие особенные, и туда идут все? Мы даже не взяли с собой припасы на долгий спуск». Рейну идея тоже по душе не пришлась. «И ты смеешь называть себя проходчиком?» «Проходчика накормит стена», — с фанатизмом в голосе ответила Серая. «Каждый должен при любой возможности нести свой вклад в общее дело». 21. Дыры, в которые лучше не лезть. Похоже, энтузиазм охватил не только Серую. Многие спешно заканчивали свои дела и тянулись к выходу. Девушка не остановилась только на нас. Сразу после того, как она выкатила нам едва ли не ультиматум, она прыгнула к следующей группе, которая не спешила подниматься с дивана. Выражения лиц у всех были разными. Кто-то был раздражен, кто-то воодушевлен, кто-то задумчив. Но страха я не увидел ни у кого. Колодец – это ведь проход внутрь стены. Возможность спуститься до первого или второго этажа, верно. Если такой возник где-то недалеко, могу понять их чувства. Хочешь или нет, а пропускать такой шанс нельзя. Слишком удобно спуститься вниз из теплого места в компании сотни с лишним таких же. Гарантия без риска пройтись по локациям, поискать терминалы и насобирать полезного. Идеальный вариант для тех, кто не хочет сражаться с монстрами, но хочет отметиться и вынести что-то полезное наружу. Собирая остальных, Мерлин. Понял я. Погоди, Арк, я не готов, я еще. Это возможность, приятель. Просто прогуляемся следом за хайлевелами и соберем что-то. У нас нет ни вооружения, ни твоих химикатов, ничего. По сути, мы только одеждой обзавелись. Ну, так-то ты прав, нехотя признал Мерлин. Если не забредать слишком глубоко, и только пособирать лут, собирая остальных, повторил я. Хотя да, можешь по пути на втором этаже глянуть путь прокачки для Ти к последним трем крылатым в ее списке, и если Рейн решил, что будет прокачивать, помоги и ему тоже. Думаю, минут 10-15 у нас еще точно есть. На самом же деле я, конечно, надеялся на встречу с монстрами. Странно, но меня тянуло внутрь стены. Нет пути прокачки? ПФ. Сама же говорила, что стена еще не изведана вся. Белая сейчас на 7-м этаже. Мне нужно добраться до 10-го. Всего же их, судя по высоте стены, думаю, не меньше 25-30. Арк, а тебе что-нибудь нужно? Я могу запомнить основные ветки развития друида и что-то прикинуть. Спасибо, Мерлин. Но ты слышал Серую. Мне придется проложить свой собственный путь развития. Мы были в полном сборе через полчаса. Вниз никто не торопился, значит, время есть и у нас. Рейн был мрачен. Идея ему решительно не нравилась. Мерлин тоже ее не одобрял, но разделял мои мысли. Те, как всегда, молчала. «Я никуда не полезу», — решительно отрезала Ди. «Вам надо таскать что-то, вы идите. И вообще, кто вам сказал, что я должна бегать за вами? Мне есть чем заняться в городе». «Вот как, Ди, мы одна команда», — попытался было ее убедить Рейн. «Ты же сам не хочешь туда идти, так чего меня агитируешь? То, что мы вместе проснулись в стене, не делает нас друзьями по гроб. Ты так говоришь после», — еще больше удивился мечник. Но слушать его никто не стал. «Ой, все», — девушка всплеснула руками, развернулась и пошла прочь из обсерватории. «Так что, не пойдем?» — с надеждой спросил Рейн. «Это ее выбор», — я покачал головой. «Мне не нужны ненадежные бойцы в группе. Если хочешь, тоже оставайся. Я не бросаю друзей», — оскорбился мечник. «Как минимум, посмотрим на этот колодец». У входа меня неожиданно поймал за рукав незнакомый парень в заштопанной мантии. Я удивленно обернулся к нему. Миловидная внешность казалась немного женственной, да и длинная мантия была слишком яркого для мрачных красок стены, цвета темно-синяя. Только на лице у блондина была мягкая светлая щетина, а на голове обнаружились маленькие аккуратные рожки. «Демон какой-то, что ли?» «Постой, простите, я слышал часть вашего разговора», — сходу сказал он. «Вы ведь сейчас к прорыву, в колодец?» «Да», — кивнул я. «Чего тебе?» «Я лекарь. Вам нужен хил в группу? Если уже есть, могу быть на подхвате. Условия стандартные. Лекарь, пожалуй, хил однозначно нам пригодится. К тому же, не будет лишним переспрашивать местного о фракции Хьястине. Что за стандартные условия?» — спросил я. «Претендую только на фрагменты своей ветки. Зеленый дроп на целителя и на расу Энерой». «Зеленый дроп — это что?» — парень удивился. «Да, мы новички», — ответил я на незаданный вопрос. «Не нравится? Проваливай». Настроение после разговора с Ди было паршивым. «Нет-нет», — замахал руками парень. «Я сам всего 8-го уровня. Меня все устраивает. Зеленым дропом называют тот, который встраивается без штрафов». «Хорошо. Звать тебя как? Рогатый? Все кличут Керном. Арктур. Можно Арк? Идем». Сильно же его приперло, раз он готов бегать даже с новичками. Колодец выглядел странно, будто каменная поверхность стены прогнулась внутрь, выгибая неровный провал вниз. Этот провал окружал по периметру один из домов, который, в нарушение законов физики, намертво завис на островке над пропастью. Я почему-то был уверен, что прорыв будет походить на тот широкий спуск со спиральной лестницей, с которой к нам пришли Талгар и Арни, и по которой нас нашел медведь. Но этот спуск был другим. Лестницы. Простые веревочные лестницы, которые будто бы кто-то специально привязал к краю провала. И я бы даже поверил, что это сделали первые проходчики, но дальше вглубь виднелись и другие. Деревянные, металлические, канатные, они зависли в воздухе и шли из никуда в никуда. Вокруг провала сновало множество людей. Группы проходчиков что-то бурно обсуждали, готовились к спуску, собирались в группы. При нас вниз отправился крупный отряд с девчонкой-наемницей, которую мы видели у входа в обсерваторию. Чуть поодаль стояли другие недавние знакомцы, бойцы гильдии проходчиков. Но они лезть вниз пока не спешили, да и выглядели расстроенными. Надо же, и их уделали. Так им, читерам, фыркнул наш новый спутник. В смысле, поинтересовался я, все равно было необходимо ждать, у спуска собралась небольшая очередь. Гильдия, терпеть их не могу, поделился Керн. Читеры, я про себя хмыкнул. В текущих обстоятельствах это слово выглядело неуместно. Я бы не задумываясь ввел код на бессмертие в терминал и на автоубийство всех врагов, если бы такой существовал. К черту такие игры, я сюда не просился. Но ответил я иначе. А кто их уделал? Дык, если они здесь, значит первыми полез кто-то другой. Топы, наверное. Они и возьмут босса прорыва. Что за босс прорыва? Ну, в колодцах ведь тоже есть мобы. И всегда есть босс с крутым геномом. А в большом пространстве забить его проще толпой. Это тебе не в узких коридорах встречаться с хайлевельной нечистью. О, Керн, надо же, еще остался кто-то, готовый взять тебя в пати. Завидев нас, презрительно осклабился один из гильдейцев. Вымещаешь злобу за то, что вас опередили, на несчастном целителе, ответил ему наш рогатый спутник. Вместо ответа, боец просто махнул рукой и отвернулся, потеряв к нам всякий интерес. Я подошел к краю обрыва и заглянул вниз. Свет поддерживался от развешанных в воздухе масляных ламп. От этого спуск казался одной большой гравитационной аномалией. Уже видел такой разлом? Спросил я у рогатого. Такой, нет, но они редко повторяются в точности. А этот красивый, да, Держу пари, там где-то есть тропа к магическому модификатору. Что-то я тебя раньше не видел. Нуб, спросил Верзила, сидевший у самого края обрыва, свесив ноги вниз. Допустим, ответил я, 100 грамм земли и десятина слута на выходе, если будешь идти тем же колодцем. С чего бы это? Я приподнял бровь. Борзый, да, что вы, он просто еще не в теме. Правда ведь, Арк, вмешался Керн. Я промолчал, но такое самоуправство меня не порадовало. Хотя он наверняка сказал это из лучших побуждений. Рейд метели сейчас крошит рейд босса. Нубы тоже должны вносить свою лепту. Ты же не хочешь к нему присоединиться? С насмешкой спросил Верзила. А что, если хочу? Я с вызовом посмотрел ему в глаза. 100 грамм земли и десятина слута. Невозмутимо улыбнулся он. Плати и иди. Лучше заплатить, Арк, заметил рогатый. Интересная постановка вопроса. Тогда с тебя пятая часть. Я переадресовал улыбку Керну, и тот сразу сник. Ну, у меня нет столько и, наверное, это лидеру группы нужно платить за всех. Извини, ты, наверное, не знал. Я понимаю, рогатый парень виновато улыбнулся и развел руками, делая такой вид, будто готов разрыдаться. Я снял с пояса мешочек. Другой разговор, Нуб. Удачной охоты. Если по пути где-то потеряете Керна, Альянс скажет спасибо. Под моим весом лестница чуть провисла и плавно опустилась на пару сантиметров. Сперва я напрягся, но затем заметил, что, похоже, все зависшие в воздухе лестницы и светильники слегка колыхались, будто плавая в воздухе. Спустившись до небольшого разрыва в пути, я перелез на летавшую рядом медную лестницу. Она привела меня уже к железной, а та, сразу к нескольким. Я посмотрел вниз, там как раз десяток человек стояли у здоровенной дыры в деревянном полу. Помещение выглядело так, как и полагается полю очень жаркого и жестокого боя. Альянс топов, на миг я замер, выбирая дальнейший путь. Будь я сам, воспользовался бы кошачьей грацией, чтобы перепрыгнуть на лестницу поодаль, уходящую подальше от незнакомых проходчиков. Но остальные повторить мой маневр едва ли смогут. Пришлось спускаться по более простому маршруту, хотя даже так я постарался оказаться как можно дальше от них. Мы были не первой группой, я видел внизу и других, но они старались держаться подальше от людей в центре, то ли из опасений вмешаться в бой с боссом, то ли не желая нарушить какое-то табу. Локация колодец представала совсем не такой, какой была прошлая. Внизу под нами был громадный высокий зал с уходящими куда-то запредельно далеко вверх кусками разлетевшейся и зависшей крыши. Будто внутри гигантского деревянного храма разорвалась бомба, и в этот момент некое божество нажало на паузу. Куски крыши зависли в воздухе вместе с лестницей и светильниками. По центру зала падал мягкий белый свет от громадного круглого окна с разбитыми витражными стеклами. Из-за множества дыр вокруг тоже, к слову, горел свет. Магический тип локаций, охотно верю. Тем временем под ногами на дне колодца мелькали вспышки боевой магии. Бесформенная туша босса была с трудом различима, да и проходчики Альянса постарались на славу, буквально живого места на нем не оставив. Сейчас они уже добивали тварь, пока та вяло сопротивлялась и пыталась уже не атаковать, а просто отбиться хоть от части атак. Остальные спустившиеся вниз группы стояли на четырех возвышениях вокруг зала, не ввязываясь в бой. Должно быть, не хотели путаться под ногами у профи. Внизу я спрыгнул, до пола лестницы не доставало где-то метр. Затем поймал Тию и огляделся. Мерлин, Рейн и Керн немного задерживались. Место для спуска я подбирал самое удаленное. К углам зала тянулись изящные деревянные ступени. Они вели ко входам в другие локации. Начало нашего нового путешествия. Но именно это место выбрали себе для подъема Альянс топов. С дороги, Чернь, оттолкнув меня плечом, с отвращением в голосе произнес лидер группы. То, что я имею дело с топовым проходчиком, я ощутил, едва впервые взглянул на него. Высокий блондин с хищными острыми чертами лица и эльфийскими ушами был на голову выше меня. От него тянуло невероятной силой и чем-то нечеловеческим. Я сразу понял, что на нем уже больше двух десятков модов, а возможно и парочка эволюций. Существо с виду было не ровнее простым людям. Но как же бесит этот самовлюбленный урод. Следом за ним по деревянному полу потянулся лед и поднялись морозные вихри. Пошли трещины, и среди досок появились куски вырванной и осыпавшейся вниз обледеневшей древесины. Компании из трех проходчиков не повезло больше, одна из трещин пошла к ним, доски не выдержали, и все трое упали вниз. С такой высоты не убьются, но сломать себе что-то можно легко. Послышался звук падения и болезненный всхлип, а затем еще один, уже рядом со мной. Хлоп, Керн, ты будто специально тупишь, не выдержал обычно сдержанный Рейн. Конечно, специально, ответил он. Кто ж хочет стоять на пути у Альянса Топов? Кто это был? Спросил я, сразу уводя от ненужных споров. Метель же, отозвался он. Он в пятерке сильнейших в городе. На редкость мерзкий тип. Для него все, что ниже его уровнем, грязь. И поэтому он разрушил вход в одну из локаций, чтобы никто за ними не бегал, лутая монстров. Пожал плечами рогатый. Значит, идем во второй. Там можно пролезть через перила. Постой, Арк, вмешался Мерлин. Ты же говорил, мы только пройдемся по пройденным комнатам. Сам видишь, здесь не принято делиться добычей, кивнул я в сторону обрушенного пути. И остальные, кажется, не спешат идти в эту сторону. Разве тебе самому не интересно, что может быть в новой локации? Неожиданно поддержал меня Керн. Идем уж, махнул рукой Рейн. Ряды выцветших алых кресел, свисающая с потолка рваная ткань, прогнившие половицы, широкая дряхлая дверь с выбитыми стеклами в полукруглом окне над входом привела нас в подобие заброшенного театра или лекционной аудитории. Место было светлым и продувалось со всех сторон, настолько светлым, что Ти опять была сонной. Я приготовил винтовку. «Монстра или аномалия?» – тихо спросил я. «У вас есть сенсор?» – спросил Керн. «Друид, страж, шаман и алхимик», – ответил я. «Наверное, стоило бы сразу обсудить роли в отряде, но мы спешили, да и рогатый не особо интересовался до этого момента». «Друид?» – переспросил он. «Зачем тебе друид? Думаешь, земля будет нам с неба падать? Вообще-то я и есть этот друид», – ухмыльнулся я. «Вот только тебе не понравится то, что считают землей мои растения. Арк, я не вижу здесь никаких монстров», – сонно произнесла Тия. «Дерьмово, все не любят аномалии», – сразу сообразив, что я имел в виду, улыбнулся Керн. «Не вижу тут ничего ценного. Может, просто пройдем мимо?» – предложил Мерлин. «Попробуем», – нехотя сказал я. «Но скорее всего дрянь сама на нас как-то отреагирует». Мы медленно двинулись через ряды. Между сидениями было совсем немного места и приходилось протискиваться боком. Больше всего опасений вызывала сцена. По законам жанра, вся нечисть должна быть за ней. Вот только меня вполне устроит и просто дойти до другого входа. С противоположной стороны была еще одна такая же дверь. Чтобы дойти до нее, достаточно было пересечь сиденье лишь с двух секций, разделенной проходом. Здесь было что-то вроде перекрестка. Я тоскливо посмотрел влево, там была узкая высокая дверь, с темным окном над ним. Инстинктивно хотелось идти в сторону светлой двери, обманчиво ведущей к солнцу. Но игры с освещением были внутри стены обычным делом. Первый зал тоже выглядел так, будто бы за его пределами яркое утро. Справа же был спуск к сцене. Пустой, если не считать несколько перевернутых и разбитых кресел. Еще один шаг. Я пересек разделявшую два сектора кресел тропу и шагнул к светлой двери. В этот момент все и началось. Над рядами взвелось облако пыли. Послышался шум и протяжный стон. По помещению пронесся теплый ветерок со стороны сцены. Несколько кресел вокруг нас вдруг исказились, ощерившись рядом длинных острых клыков. Подлокотники стали короткими щупальцами, покрытыми зубами, а на спинках прорезались рты и потянулись длинные языки. Враг застал нас в самое неудобное время, когда мы были зажаты между рядами. Рейн выхватил клинок и замахал вокруг, пытаясь отогнать тварей подальше. Взбрызнула кровь. Длинный меч прошел сквозь кресло и из получившейся дыры потекла алая жижа. Монстр завизжал, писклявым противным голосом он попытался что-то сказать на своем языке. Но тут мечник провернул клинок в ране, и тварь издохла, распадаясь кусками напоминающей ткань плоти. «Они повсюду, Арк!» — крикнул Мерлин. «Вижу!» — крикнул я. «Прорываемся к двери!» Рейн активировал свой порыв ветра, одним махом пролетев весь ряд. Я подпрыгнул. Кресло подо мной изогнулось, пытаясь имитировать тиски. Но кошачья грация помогла уйти от захвата и использовать существо, как трамплин. Затем еще один прыжок на башку живой мебели, и я оказался рядом с Рейном. Нажав на спуск, я отправил заряд в кресло, пытавшееся отпилить птичью ногу Тии. В то, что электричество сможет как-то навредить креслу, я не верил, скорее сделал это на инстинктах. Но на удивление, это сработало. Существо на миг застыло, и когтистая птичья лапа вспорола чудовищу, наверное, брюхо, судя по количеству крови. «Арк!» – позвал Рейн. Я обернулся к двери, и увидел, как свет за ней покрывается черными пятнами. В помещении стремительно темнело, и вскоре единственным источником света стала сцена. Дрожащим от волнения голосом предупредил Мерлин. Она вдруг резко преобразилась, исказившись, будто гигантский покрытый зубами рот, и изогнулась в злобной, предвкушающей усмешке. 22. Твари, с которыми лучше не ссориться. Освещение резко сменилось, окрасившись в алый тон. Рой преображавшихся в тварей предметов медленно поднимался с пола и разворачивался в нашу сторону. Первая же локация оказалась смертельной ловушкой, которую никто из нас не ожидал. Масштабы угрозы поражали, ничего подобного и близко не было в прошлом спуске. Не слишком ли сложность повысилась для первого этажа? Так, отставить панику. Рейн с широким размахом отгонял от нас агрессивную мебель. Алхимик разрядил арбалет в первого монстра и принялся перезаряжать оружие. В этом бою оно было почти бесполезно, если учесть, как много врагов было вокруг. Одна только тень хорошо отреагировала на перемены. Едва яркий свет померк, как к ней вернулась бодрость. Девушка подняла левую монструозную руку с птичьими когтями. К каждому пальцу тянулась жизненная сила. Ослабленные твари попали под меч Рейна, и сразу два тела зубастых кресел повалось на пол. «Ва-а, нам конец!» — взвизгнул лекарь. Парень уже паниковал по полной, но в окружении врагов сложно придумать что-то лучше, чем отбиваться от врагов, чем придется. У рогатого был необычный меч, небольшой, с изящной узорной гардой и таким же странным лезвием, напоминавшим сшитые волнистые лепестки. Я даже чуть позавидовал. Примерно секунд 10, пока клинок из-за необычной формы не застрял в туше монстра, и одно из кресел впилось ему в живот. Тум! Еще один выстрел винтовки парализовал тварь. Но вместо того, чтобы использовать это, рогатый бросился ко мне с круглыми от ужаса глазами. Интересно, что он еще ожидал встретить в стене. Чудовища лезли в нашу сторону со всех сторон. В таких условиях мы действительно обречены. Кровь пусть твари и выглядели, как мебель, они имели очень даже биологическую природу. Вот оно, кидайте их трупы мне, скомандовал я, затем вынул кусочек мха и бросил сверху. Теперь кровь, только через сильную связь с растением, мне удавалось заставить его сменить рацион. Резанув по ладони, я коснулся клочка зелени и активировал способность буйного роста. Кто-то закричал, над головой то и дело порхал клинок Рейна, пока мечник не упал рядом, придавленный тушей одного из монстров. Лишь то, что не все кресла оказались чудовищами, да и прочие детали древнего интерьера, помогало нам чуть продлить агонию до закономерного результата. Но, так ли все в реальности безнадежно? Я чуть прикрыл глаза и постарался почувствовать позвоночник. Мой сад рос, поглощая кровь. Как и тогда, когда я создавал аномалию против медведя, растение быстро перестроилось и резко испортилось в характере. Разросшийся хищный куст пристрастился к плоти монстров, и уже сам был рад подбирать других противников без нашей помощи. Но вместе с этим чудовищное растение начало понимать, что кровь хозяина тоже ничего так на вкус, да и эти юркие тушки, танцующие вокруг, есть ли разница между живым креслом и человеком? В прошлый раз на этом месте я был вынужден остановиться, а растение не выдержало и собиралось нами закусить. Но приказ сработал. Я представил, каковы на вкус мои друзья, невкусно, мерзко и крайне неприятно или нет, даже ядовито. Если сожрать их, я точно начну усыхать, умирать и хереть на глазах. И растение откликнулось. Новые хищные лозы обошли союзников и бросились на чудовищ. Ко мне, в горле пересохло, и вместо крика вышел лишь сдавленный хрип. Ко мне, на ногах оставалась лишь те. Ее сейчас было невозможно так легко убить, она сразу же восстанавливала силу из окружающих. Единственный способ избавиться от нее – убить одним махом. Но размеры монстров не позволяли это сделать так просто. Растение потянулось дальше, хватая новых чудовищ, прибивая их лозами к земле и проращивая внутрь корни. Так было долго, очень долго по моим личным меркам. Сейчас каждая минута разрасталась в часы, боль по рукам взбиралась дальше, но я не мог отступить сейчас. Растение все еще было под моим контролем, рост замедлился. Теперь одна тушка монстра не могла сильно повлиять на развитие растительной аномалии. А теперь отпусти, потребовал я у растения. И вот в этот момент оно решило, наконец, воспротивиться. Вместо этого я почувствовал жажду. Пользуясь моим разумом, растение сорвало флягу с пояса и на моих глазах разорвало металлу на части. Я сжал зубы и снова обратился к позвоночнику, активируя хозяина леса. Тварь застыла. Отпускать меня аномалия не желала, но хищные мысли резко поутихли. Я с трудом заставил себя открыть глаза. «Ты контролируешь эту штуку?» — со страхом спросил лекарь. Он был совсем рядом, сжался в комочек, уткнувшись в алую листву. «Эх, зря он так, лечи остальных», — с трудом сказал я, но рогатый не сразу понял, что от него хотят, и тогда я рыкнул: «Лечи!» Кернотмир и бросился к Рейну. Лечил он примерно так же, как я выращивал растения, наложив руки на тело пациента. Пока в строю без потерь радует. Вдалеке заволновалась живая сцена. Сдвинуться с места она не могла, потому лишь злобно посматривала в мою сторону. Было очевидно, что спускаться вниз нам нельзя. Растение не дотягивалось к сцене, а пламенных коктейлей или гранат у нас не водилось. Доступные двери же были заблокированы, если точнее, забиты железными планками. «Это младшие мимики», — с содроганием сказал пришедший в себя Мерлин. «Я успел прочитать про них, их части есть почти во всех билдах, но они должны быть в третьем этаже, выше они не должны подниматься. Керн, ты что-то знаешь об этом?» «Спроси я у нашего новичка». «Нет, хотя, может, это какая-то ошибка, мы же не могли не заметить, что пролезли ниже». «Ясно, этот ничего не знает, жаль, я-то думал, местным уже знакомы такие случаи». «Мы должны как-то вернуться обратно», — подал голос Ириен. Я не стал отвечать. «Как можно вернуться? Система явно хочет, чтобы мы прикончили тварь здесь. А что, если действовать грубой силой? Просто пробить путь назад?» «Принесите несколько трупов твари ко входу», — приказал я. Следом за ними я отправил парочку стеблей, обещая сытное место для роста. Керн ойкнул и отпрыгнул, когда ветка пронеслась рядом с ним и выпустила жадные корни. Алый росток расцвел с новой силой, а я направил его под железки. Растение не очень сильно, но невероятно настойчиво. В голове всплыл образ дерева, вросшего в железный забор. Главное — убедить росток в том, что именно этот металл уменьшает его росту. Послышался скрежет. Буйный рост и обильное питание начало отгибать и срывать заслон, а затем растительная масса начала врастать в дверь, медленно срывая с петель. Словно сообразив, что мы собираемся убежать, живая сцена завыла, а затем исторгла из себя поток горячего ветра. И следом за этим из-за ширмы стали выдвигаться другие хищные предметы. Растение отреагировало и без моих понуканий, навстречу потянулись лианы, благодарно принимая подношение. Дверь с грохотом вывалилась наружу. «Пора». Я с силой потянулся назад. Растение принялось сопротивляться, и я ответил потоком кровожадных мыслей по отношению к живой сцене. Тварь, выросшая из моей крови и останков монстров, была далеко не комнатным цветком и обладала примитивным мышлением. Выстроить логическую цепочку, что если малые твари так аппетитны, то большая наверняка еще лучше, мне удалось. Только осознав будущий куш, растение принялось строить путь к главному врагу, создавая очаги роста в телах дохлых чудовищ. Хитрое растение даже сообразило само подталкивать убитых монстров именно туда, где будет лучше всего разместить новый побег. А вместе с тем мне пришло четкое понимание, что скоро хозяин леса здесь поменяется. Я все хуже контролировал тварь, и она все больше проявляла самостоятельность. Если раньше я был королем и хозяином, то теперь стал скорее ее доверенным советником. Тихо обратился я к девушке. «Можешь ударить своей способностью рядом с моими руками?» Шаманка кивнула. «Тогда на счет три. Раз, два». Когда доверенный советник вдруг разорвал физический контакт, с силой выдернув руки, аномалия взъярилась и обхватила нас обоих лозами, намереваясь прикончить и сожрать за столь дерзкое предательство. «Враг, большой враг вырвал меня, чтобы сделать тебя глупее. Я разбудил в себе ярость, обиду и жажду мести. Меня насильно разлучили с большим сильным другом. Нет, с частью меня самого. Эта тварь жестоко заплатит за содеянное». Хватка растения ослабла, и аномалия устремила свои силы передние ростки, пытаясь обрасти сцену. Но и местная дрянь не спешила сдавать позиции, и первую же обнаглевшую ветку отхватила здоровенным хищным ртом. Растение окончательно убедилось в том, что я прав, и всему виной злобная пища перед ним. «Уходим», — приказал я. Я боялся, что по ту сторону окажется новая локация, что пересбор уже произошел, и нам придется лезть вверх заново, отыскивая дорогу. Но с той стороны нас снова встретил широкий зал с лестницами по углам. Здесь все так же горел свет и царило спокойствие. В воздухе и в статуях, но не в сердцах людей. «Смотрите, там еще кто-то живой», — визгливо вскрикнул кто-то из группы собравшихся в центре людей. «Похоже, не мы одни отхватили от стены по башке в первой же локации». Мы двинулись вперед, стремясь оказаться подальше от созданной аномалии. Растение смекнуло, что что-то не так, но слишком поздно. Хищные алые лозы вышли из двери и потянулись за нами, но когда мы пересекли дыру в лестнице и вышли на крохотную площадку, где мы приземлились, тянуться дальше было уже невозможно. Растение было слишком ограничено наличием своей плодородной почвы. Спешно спустившись вниз, мы с трудом перевели дух. «Помогите, кто-нибудь, спасите лекаря, мне нужно срочно наверх», — истерично сказал Керн, бросаясь к людям в центре. «Керн, да иди ты лесом, халявщик, все сидим в жопе», — грубо оттолкнул Рогатого один из людей. «Эй, братан, ты там как вообще? Что там за растение такое? Там есть земля», — с живым любопытством воскликнул кто-то другой. «Нет там земли», — скривился Мерлин. «Там, мы еле ноги унесли от растительной херни там», — опередил я алхимика, пока он не сболтнул лишнего. «Пусть моя сила будет сюрпризом для всех. Хорошо, что я не полностью подчинил растения в бою с Хуэрном, и медведь не в курсе маленькой особенности моего садоводства. Да, тварь все живое жрет, жесть», — охотно поддакнул Керн и заговорщицки обернулся ко мне. «Ну-ну, а у нас высшая нежить, 3 некроморфа, 2/3 группы полегло, ну его нахуй», — в сердцах выпалил один из собравшихся. «Из второго вообще никто не вернулся», — добавил другой мужик. «А у нас аномалия, в нашем проходе в принципе нельзя никуда двинуться, живой песок, в той стороне никого», — кивнув в последний угол, заметил первый. «Значит, обе группы погибли, что ж там было такое? Погодите, где лестницы?» — уловил я главное. Множество зависших в воздухе лестниц пропало. Выходит, они исчезли все, а не только наша. «Это ловушка», — начал мужик. «Хотя, вы ведь нубы, да, я видел вас наверху, да, так что буду рад, если пояснишь, о какой ловушке идет речь», — сказал я. «Это необычный прорыв», — сказал он. «Это результат искусственной аномалии. Выход наружу уже закрыт. С тех пор, как сторожевой босс повержен, выйти отсюда уже нельзя. Сторожевой босс – та дрянь, которую прикончили топы. Такая ловушка уже бывала пару раз. Принудительный призыв существа, способного влиять на пересбор. Кто-то намеренно призвал эту тварь под видом обычного колодца. Со смертью монстра искусственный колодец начинает распадаться», – пояснил один из его спутников. «Как только мы покинем эту локацию, ее поглотит пересборка. Но зачем, не понял я. Для топов это быстрый спуск вниз», пояснил он. «Но вход открыли не они, это был кто-то другой. И кажется, я догадываюсь, кто и зачем». «И зачем?» Мужик внимательно посмотрел мне в глаза. Было в них что-то нечеловеческое. Как минимум, одну эволюцию он точно прошел или был к ней близок. Он и его люди были самыми спокойными и собранными. Напряженными, да. Но было видно, что ребята опытные и третьего этажа не боятся. «Как тебя зовут, нуб? Из какой гильдии? Кроме этого попрошайки я никого из твоих людей раньше не видел. Арктур, Орден Смотрителей», — чуть улыбнулся я. Пара человек в его группе переглянулась. Лидер нахмурился. «Орден Смотрителей, оригинально», — сказал он. «Я Барри, Вольная Лига». По спине пробежались мурашки. Первое знакомство с вольными у меня вышло не самым приятным. Этот опытный проходчик — потенциальный враг. Надеюсь, они не сильно тоскуют по Талгару и Арни. «Так зачем был создан этот прорыв, и почему сюда пошли вы, раз знали, где мы окажемся?» Последнее было моим предположением. Вряд ли я прав, но это должно заставить его сказать чуточку больше. «Мы не знали, но этого ублюдка я найду способ прикончить», — со злобой скривился Барри. «Мы тоже не знали колодец как колодец. Почему я о таких случаях раньше не слышал?» — спросил лидер второй оставшейся внизу группы. «Экстрамерное пространство», — снова пояснил спутник лидера лиговцев. «Кажется, что спускаешься на первый, а на самом деле спуск длиннее, чем видишь глазами. Маленькая подлянка для нубов и ссыкунов, мародерящих только первый слой стены», — с легкой насмешкой добавил третий проходчик лиги. «Главное, как теперь отсюда выбраться?» — громко сказал Керн. «Никак», — сдалей злорадство ответил Барри. «Ищи выход, попрошайка. Попробуй хоть раз сделать что-то сам, а не выезжать на чужом горбу». «Где искать-то?» — спросил у него лидер второй группы, так и не представившись. «Предлагаешь напрямую пробиваться через локации третьего этажа? Я иду за головой того, кто устроил прорыв, пока он не сделал непоправимого», — со злостью ответил проходчик лиги. «Если ссытесь, держитесь за нами, слезите у первой лестницы вверх, на втором толпой должны справиться. Айс, ты с нами? Керн, Арк?» Я на миг задумался. «Идти большой толпой стоит ли? С другой стороны, почему бы и нет? Уйти успеем всегда, а он явно знает куда больше, чем говорит. С другой стороны, есть шанс, что он попытается использовать нас, как пушечное мясо. И в таком случае, какие шансы у нас будут? С Талгаром и Арни я уже достаточно пообщался. Иметь что-то общее с представителями его банды что-то я желанием не горю. Может вообще ударит потом в спину или превратит в рабов-расходников. С Айсом было еще двое. Перепуганная девчонка и мрачный мужик с топором. С Барием же были четверо. Высокий светловолосый маг, дававший нам пояснение, его разговорчивый коллега, тоже маг, и задумчивый парень лет 30 в рясе священника. Нас же было четверо, плюс Керн. В бою парень себя проявил никак, я бы сказал. И сейчас я очень сомневаюсь, что он встанет на нашу сторону в случае конфликта. Так что я бы рассчитывал только на нашу четверку. К тому же стоит учесть, что группа Бария явно была подготовлена намного лучше, чем мы или люди Айса. Как минимум, ее лидер явно прошел одну эволюцию. Бари выглядел могучим рыцарем в латной броне с массивным щитом и топором за спиной. 4 и 4, а за кого будут троица с Айсом? Пожалуй, мы будем ждать тут, пока нас не спасут. Я принял решение. Разумеется, не то, что озвучил. Но сейчас мне хотелось увидеть реакцию на него у этого мужика из лиги. Никто не придет. Колодец закрылся. Над нами сейчас минимум 2 этажа, еще больше нахмурился Барий. А откуда ты знаешь, что 2? Живой песок, охотно ответил он и кивнул в сторону Айса. Это аномалия 3-го этажа. Некроморфы слияния тоже начинаются с 3-ки. Здесь без вариантов. И все же мы пока побудем тут. Я дружелюбно улыбнулся воину лиги. Нужно передохнуть и собраться с силами. Идите без нас. Если что, мы вас догоним. Ну ты чего, Арк? Спросил Керн. Вместе же лучше. Если хочешь, иди с ними, одобрил я. Проходчик лиги бросил на Рогатого полный пренебрежения взгляд, давая понять, что такой обузе он рад не будет. Нет-нет, я с тобой, Арк, поспешил сказать Керн. Мы же друзья. Это когда мы успели так подружиться? Как хочешь, со вздохом сказал Барий, а затем, пожав плечами, развернулся в сторону 3-й лестницы, той самой, из 2 входов, к которой никто так и не вернулся. Значит, силой нас принуждать никто ни к чему не собирается, уже радует. Возможно, мы и пойдем следом за ними, но сперва хотелось бы и впрямь все как следует обдумать. Почему, Арк? Возмутился Рогатый, не став дожидаться, пока остальные проходчики нас покинут. И правда, Арк, почему? Спросил Рейн чуть тише. Они были из лиги, напомнил Мерлин. Ну хоть кто-то понимает ход моих мыслей. Как тал те двое? Понял мечник. По его глазам я понял, что объяснять дальше не нужно. Да, я тоже лигу не люблю. Быстро переобулся Рогатый. Но что будем делать тогда? Помощь никакая точно не придет. Разве что рядом с нами окажется Белая и всех спасет. Для начала хочу взглянуть на этот песок, ответил я. А затем заглянем и в остальные комнаты. Посмотрим, что можно сделать. 23. Проблемы, которые не могут не раздражать. Кусок мяса, который Мерлин припас с собой, чтобы перекусить, сделал несколько оборотов по длинному ярко освещенному коридору. Его с силой забросил Рейн по моему приказу, и бросок вышел славным. Вот только ничего не приземлилось на пол, вернее, на песок, который растянулся впереди нас на добрых 200 метров. Локация со стороны казалась самой обычной. Просто старые полки с каким-то металлоломом. Просто несколько магических светильников из горящих огнем кристаллов. Просто. Непросто. Не долетев где-то 40 сантиметров до земли, песчинки вдруг поднялись крохотным вихрем вверх и исчез вместе со всем, что бросил мечник. Хорошие напоминания о том, что отличить аномалию от монстров не так просто, как кажется. На нас напали твари из ожившей локации. Здесь же явно боевая зона оказалась ловушкой. Керн шумно вздохнул. «Мы ведь туда не пойдем? Кто бы вообще мог туда пойти? Кто-то с сильной магией ветра, полетом, властью над гравитацией? По правде, я чего-то подобного и ожидал, но был уверен, что справлюсь, достаточно лишь скинуться кровушкой и вырастить деревянный мостик. Но на такую кучу понадобится куда больше, чем просто мостик. Нет, смотрим в следующую», — вынес вердикт я. «Там же некроморфы», — возмутился Рогатый. «А ты знаешь, что это такое?» Спросил я. «Ну, они мертвые, злые и сильные. Разве этого мало?» — скривился Керн. «Это все, что ты о них знаешь. Один из видов монстров. Похоже на нежить, но, не знаю больше. Я никогда не был на 3-м этаже, а выше их не бывает? Нет, они попадаются только здесь и ниже. Если это целая разновидность, это значит, что там может быть что угодно. Нежить ведь тоже бывает разной. Едва передвигающиеся скелеты, или матерые личи. Арк, почему мы вообще должны идти сюда? Есть ведь еще два прохода, из которых выгнали Лигу. Потому, что бойцы Барья были подготовлены куда лучше, чем мы, и они свалили. А здесь потерпели поражение нубы вроде нас. Ты, кстати, знаешь этого Айса? Задумался Рогатый. Нет, впервые вижу. Он появился примерно тогда же, когда и вы, нубы, значит. Надо же, и не попали в рабство, заметил Мерлин. Будьте настороже, попросил я, и взял в руки винтовку. Знаешь что-то о слабостях некроморфов? Или нежити, если уж они похожи, может, боятся света и святой воды, предположил Рогатый. Рейн прикрыл лицо ладонью. Мне нужны тела, сказал я, нужно выманить одного сюда. Попробуйте разные способы атаки. Мерлин с Машкой подпали арбалетный наконечник. Раз уж кто-то заботливо оставил для нас здесь одну из ламп, огонек внутри зависшего фонаря был вполне естественным. Обычная масляная лампа. Точно, обрадовался алхимик. Я приготовил винтовку и копье. На случай, если тварь будет особенно шустрой, сразу напорится на него. Открывай, приказал я Рогатому. Тот нехотя потянул за край двери. Здесь она была обита сталью и усилена, но открывалась, просто отъезжая в сторону. Значит, твари внутри не шибко умные. Радует. Никого. По ту сторону находилась длинная поляна со множеством могильников. Правда, вместо земли здесь серый песок. Первое, что я проверил, это, конечно же, вырастить хоть что-то здесь. Без толку. Твари тоже не спешили на огонек. Локация была покрыта плотным туманом с редкими сухими деревьями. Создавалось ощущение, что мы у кладбища гигантов. Подняв голову вверх, я не увидел потолка. Он терялся где-то в густом тумане и уходил во мрак. Сама лока оказалась огромной. Насколько точно, не могу судить. Но думаю, достаточно, чтобы заблудиться там. К тому же, открытое пространство – плохой союзник для небольшой группы. Нас уже едва не прикончили, просто окружив. Точно так же могло легко случиться и тут. А если они будут летать, или на этих некроморфах не окажется ничего подходящего в качестве удобрения? Я поднял копье повыше и шагнул за порог. Туман у моих ног разошелся чуть в стороны, открывая моему взору зеленый ковер, уходивший дальше в серую мглу. Затем несколько раз я постучал по полу. Как местные твари ориентируются? На звук, на запах. Кис-кис-кис-кис-кис. Тишина. Хорошие некроморфы, идите-ка сюда. Я ничего не ощущаю, тихо произнесла Тия. Рогатый вздрогнул. Я только сейчас заметил, что он все время пытался держаться подальше от девушки. Да и сама Тия едва ли не первый раз произнесла хоть слово в его присутствии. Возможно, их нельзя почувствовать, как и нежить, предположил Мерлин. Нет, я чувствую нежить. Арк, тихо позвал меня Рейн. Я замер на одном месте и прислушался, а затем резко прыгнул в сторону двери. Очередной раз кошачьи рефлексы спасли меня от неминуемой смерти. Там, где я был секунду назад, было кровавое пятно, отпечаток чудовищной руки, даже не знаю, как это назвать. Перекатившись обратно за пределы помещения, я смотрел на это не пойми что. Тварь походила на воплощенные кошмары какого-то безумца. Будто несколько тел смертельно отощавших людей срослись по форме гуманоидного тела со множеством рук. Самая большая пара состояла из нескольких плечевых суставов, переходящих в некую лапу из кистей с пальцами. Вместо головы у твари торчала какая-то кишка, из которой тянулась связка паучьих глаз. Впервые в жизни я видел нечто настолько мерзкое. Мерлина с Рейном синхронно стошнило. Я сам едва сдержался от того же, рефлексы заставили нажать на спуск. И в чудовище угодил заряженный электричеством трезубец. Как и ожидалось, ноль реакции. Тварь была метров четырех ростом. Настоящий домик на ножках. Некроморф нагнулся и просунул к нам громадную уродливую руку. На этот раз проняло даже хладнокровную Тию. Один лекарь только отскочил от входа и вжался в перила лестницы. Отошедший от внезапности Рейн ударил мечом, но тварь легко вырвала его из рук, резко вынув лапу и засунув внутрь. Согнутый двуручник жалобно звякнул об пол. Огонь. Мерлин выстрелил из арбалета, и часть лапы вспыхнула куда веселее, чем можно было ожидать от простой стрелы. Впрочем, монстр решил эту проблему так же, как и первую, выдернул руку вновь, отер свою тушу и с новой силой полез к нам. Ну, попробуем, насколько из тебя хороший грунт. Оцарапав руку о копье, я бросил на него пару зернышек и с силой вогнал в конечность некроморфа. Ожидаемо тварь повторила маневр, разве что копье выпало нетронутым. «Отоходим!» — крикнул я и сам отступил подальше, чтобы монстр не мог нас достать, а затем чуть прикрыл глаза, ощутил позвоночник и протянул левую руку в сторону монстра. Расти репка большая и маленькая. Зернышко откликнулось и принялось хищно искать себе пищу. Поглотив мою кровь, оно проклюнулось. Затем молодой проросток потянулся дальше, не находя ничего подходящего в пищу. Внутри чудовища было очень голодно. Силы заканчивались, а голос проросточка умолкал. Монстр снова потянулся лапой в нашу сторону. Из раненой области вырастала новая человеческая кисть в попытке разветвиться и ухватить кого-то из нас. «Кажется, я знаю, что нужно сделать», — сказал я. «Идем к Барию», — попытался угадать рогатый. «Мне нужно, чтобы вы собрали все масло из светильников, до которой сможете достать». Мерлин просиял. Рейн тоже радостно улыбнулся. Керн, наоборот, этой идеей совсем не обрадовался. Следующий час с лишним мы занимались поисками и сливом масла в одну емкость. Не самое веселое занятие. Заодно изучил вход, который так не понравился ребятам из Лиги. Как и в прошлом, здесь была одна укрепленная дверь, правда какими-то шестернями и сложным механизмом, который вел к рычагу, перекрытому с нашей стороны. Второй же двери не было вовсе. Комната за ней явно содержала аномалию. Стоило посмотреть на пол, как по тому прошла рябь, будто на море. Несмотря на то, что это был серый камень, идти в живое каменное море не хотелось бы. К нашему появлению монстр и не думал уходить. Напротив, на его лапе наросло еще плоти, пытаясь достать до нас. И назад она уже не уходила. Как-то почуяв добычу, монстр вновь принялся лихорадочно шарить по полу. Я вынул первую лампу и бросил в конечность некроморфа. Как из горящей стрелой, огонь охватил тварь, будто та была из сухой соломы. Еще два броска, и чудовище все-таки вырвало конечность, теряя часть наросшей плоти на полу. Но на этот раз привычное действие не сработало. Огонь пошел дальше, охватывая новые и новые участки. Он перекинулся на сшитые из людей плечи и потянулся к кишке с глазами. Тварь заверещала, издавая жуткий вой на грани с ультразвуком, так, что начали болеть уши. Было видно, что огонь причиняет огромные страдания монстру, хотя удар оружием он воспринимал не более, чем как досадную помеху. Затем некроморф отпрянул от клетки и побежал куда-то прочь. Но прежде чем я успел облегченно выдохнуть, он вдруг резко развернулся и бросился в нашу сторону со всех ног. Живой горящий четырехметровый факел. Тварь врезалась в несчастный дверной проем и выломала его к чертям. Некроморф одел на шею дверь, будто ожерелье, а затем вновь силой ударил по стене, обрушая для себя достаточно пространства, чтобы выйти.